Я усмехнулась. «Неужели ты думаешь, что это так просто расскажет? Это скромно предлагает тебе отнестись к сражению немного серьезнее, чтобы не потерять один или два глаза. Впрочем, это не имеет значения». Он направил на меня свой меч, на кончике которого собрался черный клубок миазмов. В своих глазах я увидела темные кварки, которые он циркулировал, собирая их на острие меча, траектория которого выстраивалась в направлении моей груди. Я двинулась еще до того, как прозвучал выстрел. Все, что мне потребовалось, это слегка согнуть талию, и пуля пролетела мимо меня, взорвавшись в стене позади. «А как же честь, а?» — усмехнулась я. «Я всегда знала, что ваши темные секты полны дерьма». Не отвечая на мою насмешку, он попытался применить ту же технику снова, но я мгновенно переместилась к нему. «Есть еще что-нибудь новенькое?» Он подпрыгнул в воздух надо мной, закинув меч, в попытке нанести удар сверху. «Этот парень мастер меча, Эрис, самопровозглашенный Лаверна. Он так часто открывается для наших атак. Это предлагает поставить его на место, Денна. Эй, давайте прихлопнем его, приманка. Я сделаю это, Эрис». Я использовала накопленные кварки земли, призвав большой кусок камня, который материализовался на земле рядом со мной. Быстрым движением моего запястья камень полетел вверх и попал ему прямо между глаз. Прерванная неожиданной дальней атакой, насекомое рухнуло на землю лицом вниз, недалеко от меня. Я сделала вид, будто удивлена. «Ой, что с тобой случилось? Ты споткнулся?» Он зарычал на меня. На его лице виднелась красная отметина от удара камнем. «Я убью тебя медленно и мучительно, пока ты не станешь умоляешь меня положить конец твоей несчастной жизни». «Какое совпадение», усмехнулась я. «Я планировала сделать то же самое с тобой и твоими друзьями». Не говоря больше ни слова, он бросился на меня с градом ударов меча, каждый из которых был нацелен на то, чтобы вывести меня из строя или ранить. Я уворачивалась или отклоняла их без особых усилий, его движения были слишком медленными, чтобы представлять какую-либо угрозу. «Эй, он ведь сказал, что он мастер меча, верно, Эрис?» «Положительно, Лаверна. Тогда почему он такой Эрис?» «Плохо, ужасно, любитель, дерьмо, блин, я тут засыпаю. Нужно ли нам вообще тратить время на этот кусок дерьма, приманка?» «Это все еще сдерживает полное сосредоточение и смиренно предлагает ускориться, Денна». «Ладно, ладно, давайте просто уберем этого идиота с дороги, Эрис». Он вытянул правую руку в одном из своих яростных ударов, открыв свободный удар для моего меча. Прежде чем он успел сообразить, что ему отрезали руку, мой меч снова сверкнул и отсек ему левую ногу. Зайдя к нему за спину, я отрезала другую руку, остановив клинок всего в сантиметре от тела. На 2 секунды воцарилась тишина, а потом послышался звук падения чего-то на землю. Насекомое, стоя на коленях на земле, смотрело на свои отрубленные запястья, из которых хлынула кровь. Его крики были на удивление пронзительными. Я посмотрела на старейшину, который прятался за ним с самого начала сражения. «Эй, это все, что у тебя есть?» Я ничего не ожидала и все еще разочарована. Остальные 3 мусора встали перед старым пердуном, подняв руки и направив свои ладони на меня. «Хех, я уже говорила, что не возражаю, если вы все нападете на меня сразу. Может быть, тогда вы заставите меня вспотеть». Мусор, стоявший посередине, нахмурился. «Проклятый высокомерный мусор, давай посмотрим, что ты будешь делать, если не сможешь двигаться». Темный пресс. Воздух вокруг меня внезапно стал гуще и тяжелее, какая-то тяжесть легла на мое тело, пытаясь повалить меня на землю. Я позволила ухмылке материализоваться на моем лице. Что я буду делать? Вот что. Из моей груди вырвался огонь и продвинулся вниз по острию меча. Я подняла меч, направив его на мусор, и выстрелила огнем, который понесся по воздуху со слепительной скоростью прямо в грудь ему, из-за чего он воспламенился. Тяжесть, удерживающая меня, тут же исчезла, когда мусор начал носиться вокруг с горящим телом. 2 насекомого рядом с ним тоже начали паниковать, и призвали струю воды, чтобы окатить своего несчастного товарища. Старый пердун обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Ты даже не практик. Как ты можешь использовать техники? В этом нет никакого смысла». Я подняла свой меч и провела пальцами по его плоской стороне, наэлектризовывая лезвие кварками молнии, которые я собрала. «Хэймэм, Хэймэм, разве ты не слышал меня, когда я впервые это сказала?» «Ох, неважно, думаю, я могу немного просветить вас, ребята. Что ж, Тогда почему бы мне не провести специальный урок для вас? Наверное, я устроила детям-сиротам невероятно хорошее шоу. Глава 169. Ой, я опять это сделал. Глава 169. Ой, я опять это сделал. ГГПов. Я верю, что все вы достигли прогресса в материализации по крайней мере одного из основных элементов. Я хочу, чтобы каждый из вас попробовал это сейчас, и мы посмотрим, насколько вы продвинулись, сказал старейшина Гонг. Хм, неужели студенты класса талантов должны пройти урок материализации в течение дня? Нормальным классам потребовалось около месяца для понимания, прежде чем они перешли бы к следующему предмету. Возможно, мы очень строго относимся к классу талантов, а, хорошо, что я не был одним из них, когда впервые пришел в секту, иначе я мог бы даже не войти в нее. Старейшина Гонг указал пальцем на Криса. Продемонстрируй мне свои достижения. Крис одарил своего близнеца дерзкой ухмылкой, прежде чем вытянуть перед собой ладонь, обращенную вверх. Он закрыл глаза, и добрых 4 секунды ничего не происходило. Я видел, что Тикити как раз собирался сделать ехидное замечание, как вдруг над ладонью Криса появилось бледно-красное пламя. Впечатляет, похлопал старейшина Гонг. Похоже, тебе удалось установить связь с базовым элементальным кварком огня. Выглядит довольно устойчивой связью. Очень хорошо. А теперь, Крис. Крис с буквой К одарил его точно такой же дерзкой улыбкой, как и близнец, вытянув руку в точно такой же позе. Серьезно, неужели они должны делать все одинаково? Такое чувство, что они изо всех сил стараются доказать, что они самые настоящие близнецы. И снова прошли 4 секунды, прежде чем над его ладонью появился маленький шар света. Ну хоть что-то другое. Простые кварки, необычный выбор, но тем не менее впечатляюще. Тикити, маленький неряшливый парнишка вздернул нос, когда его окликнули по имени, и прижал обе руки к груди. Прошло всего 2 секунды, прежде чем желтоватая молния начала изгибаться между его пальцами, заставляя маленького торчка гордо ухмыляться нам. Какого черта он хочет? Печенье. Я думаю, что кожа этого парня достаточно толстая, чтобы защититься от любого сильного удара, и я сомневаюсь, что даже тот псих с дурацкой палкой грузовик Кун сможет навредить ему. К вашему сведению, вчера вечером близнецы привязали его к кровати и засунули ему в рот кусок ткани, чтобы он заткнулся. Я не скажу, что это сильно помогло, так как он метался в постели и кричал в тряпку, но все мы умудрились проигнорировать его и заснуть сквозь шум. Я даже не уверен, спал ли этот идиот всю ночь, но очевидно, что он ничего не понял из своего наказания. «Хорошо, хорошо», — кивнул старейшина Гонг, поглаживая бороду. «Быстро и стабильно, ничего добавить, Сильфи». Сильфи взглянула на меня, словно спрашивая разрешения выйти вперед, и я слегка кивнул ей, чтобы она не обращала на меня внимания. Когда ее уверенность возросла, она подняла руку в воздух, и порыв ветра пронесся мимо нас, образовав воздушный шар над бывшей богиней. Старейшина Гонг поправил свою мантию, прежде чем одобрительно кивнуть ей. «Молодец, Сильфи, у тебя действительно завидный талант, и я не сомневаюсь, что в конце ты сумеешь пройти испытание». Девушка развеяла шар воздуха и изящно поклонилась. Трудно представить, что это была та же самая наполовину промокшая девушка, которая кричала: «Простолюдин и мусор!» за день до этого. Говоря об этом, она упомянула, что ее нынешнее тело было сосудом, в котором она жила, чтобы следить за ситуацией здесь, внизу. Создала ли она этот сосуд из ничего или же она захватила тело у предыдущего владельца? Обе эти возможности довольно пугающи, если вдуматься. Как я узнаю, что кто-то вокруг меня вдруг изменился на кого-то, кого я не знаю? А возможно, любой может быть богом под маской и просто ожидает, пока ему какой-нибудь простолюдин чего плохого не скажет, из-за чего он проявит себя и убьет его? Черт возьми, откуда мне знать, что я неодержим? Ладно, пропади пропадом эта мысль. Я не собираюсь спускаться в эту кроличью нору. Сейчас я предпочту нырнуть в лисью нору. Невежество – это блаженство, а мех – это жизнь. Брендон, давай посмотрим, как ты справишься. Воскликнул старейшина Гонг, явно взволнованный талантом, проявленный этой группой студентов. Молодой человек глубоко вздохнул, прежде чем протянуть руку и закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться на циркуляции необходимых ему кварков. Чуть больше чем через 2 секунды над его ладонью образовался шар воды, по размеру очень похожий на тот, который он призвал вчера. Хм, хотя это и неплохо, но, похоже, Ты не сделал никаких улучшений с того момента, как впервые показал свои возможности. Тебе нужно будет работать над собой усерднее. Хех, тормоз, достаточно громко пробормотал Тикити, чтобы мы услышали. Брендон не сделал ни малейшего движения ему в ответ, но вместо этого кивнул на слова старейшины Гонга. Хорошо, тогда перейдем к следующему уроку. Сегодня мы будем... Эй, а как насчет другого девственника? Запротестовал Тикити, указывая пальцем прямо на меня. Вы забыли о нем. Старейшина Гонг вздохнул. Это не обязательно, я уже М. Тикити стиснул зубы. Это нечестно, то есть получится, что этот мелкий идиот получил халявный пропуск. Какого черта? Я заметил каплю пота, скатившуюся по лбу старейшины Гонга. Было ясно, что он понятия не имеет, что делать. Очевидно, это не было запланировано. Я не ожидал, что старейшина Гонг так просто пропустит меня, что не имеет никакого смысла, если он хотел помочь мне сохранить мое прикрытие. Все в порядке, старейшина Гонг. Позвольте мне, заверил я его, делая шаг вперед, чтобы занять свое место. Он посмотрел на меня и благодарно кивнул, что могло быть ошибочно принято другими студентами за кивок на разрешение выйти вперед. Не желая вызывать никаких подозрений у других студентов и особенно у Сильфи, я сосредоточил свои чувства, чтобы попытаться завершить демонстрацию своих способностей самым простым из возможных способов. Ох, эй, может быть, мне удастся сделать вид, что я едва прошел или что-то в этом роде. Это могло бы помочь объяснить, почему старейшина Гонг хотел пропустить меня, потому что я был безнадежным студентом. Да, так и поступлю. Во-первых, глубокий вдох, чтобы втянуть элементарные кварки в свою точку культивирования. Визуализируйте маленький шар света, материализующийся в области над ладонью, затем медленно добавьте точное количество, необходимое для того, чтобы эта техника материализовалась. Мои чистые элементарные кварки превратились в легкие кварки внутри моей точки культивации, а после я послал их вниз по своим кварковым венам, чтобы провести их вверх к моей ладони. Секундой позже сформировался шар света, и весь процесс занял чуть меньше 6 секунд. Хех, ну как для безнадежного студента. Бьюсь об заклад, они сейчас разочарованы и смеются над неудачником-студентом. А, что это было? Ахнул Крис с буквы К. Идеальная циркуляция. Точное количество использованных кварков. Пробормотала Сильфи, демонстрируя тот же уровень удивления. Глаза Брендона, не мигая, смотрели на меня. И никаких потерь в обращении. Но это в теории невозможно. Только старейшина Гонг казался самым спокойным, если можно назвать спокойным человека, кивающего головой и вытирающего слезы с глаз. Что, черт возьми, я сделал не так на этот раз. Глава 170. Страдание от успеха. Глава 170. Страдание от успеха. ГГ Пов. Я всегда твердо верил, что каждый день мы можем узнавать что-то новое. Сегодня я узнал кое-что, что было особенно тревожным, даже более тревожным, чем тот факт, что растения начинают расти всякий раз, когда я сосредотачиваюсь на выращивании. Та часть, где я узнал, что, вкладывая слишком мало энергии в кварки для материализации техники, вы ее прервете, это правда, но часть о том, что она взорвется у вас перед носом, если вы используете слишком много кварков, полностью ложна. На самом деле это не имеет смысла, потому что у меня техника взорвалась, когда я пытался создать ее в свой первый раз. Тогда, когда я только начинал заниматься культивированием, у меня не было ни малейшего представления о том, чего я должен делать, поэтому я просто влил столько кварков, сколько смог, чтобы призвать простой огненный шар. Это привело к тому, что воздух передо мной взорвался и уничтожил половину тренировочного поля. Мне сказали, что я переборщил со своей первой попыткой, и посоветовали уменьшить циркуляцию кварков. Я неправильно их понял, когда учителя сказали мне о моем чрезмерном использовании кварков для вливания в технику. Таким образом, я все свободное время практиковался и тренировался, пока не получилось все правильно, в конечном итоге получив ощущение того, сколько кварков нужно именно для того, чтобы идеально влить в технику без взрыва. И это возвращает меня к настоящему. Кажется, что идеально влить в технику точное количество кварков возможно, но только в теории. Нужно учитывать, что потеря энергии при преобразовании и окружающая среда, в которой человек бросает свою технику, могут повлиять на количество элементарных кварков, необходимых для ее материализации. Без инструмента для точного измерения, лучше использовать больше кварков, чем на самом деле требуется для материализации техники. Из-за этого я всегда думал, что это совершенно естественно для тех, кто умеет это делать, и что я был единственным проблемным студентом. Я даже приписал это тому факту, что я потерял свои детские воспоминания, считая, что это было причиной моего медленного обучения. Из-за этого я даже не удосужился проверить, как мои ученицы применяют свои техники. Если бы я только потрудился взглянуть на их кварковую концентрацию, когда они бросали техники, я мог бы понять этот факт о кварках раньше. Но это все еще не объясняет, почему моя первая попытка взорвалась у меня перед носом. Похоже, что мои усилия, когда я был еще молод, были совершенно ненужными. Но почему никто из моих прежних наставников ничего не сказал мне об этом? Придется позже связаться с мастером секты Цин, чтобы получить ответ. А пока мое маленькое откровение ошеломило всех студентов. Учитывая, даже Сильфи удивилась, похоже, это было довольно значимым умением. Теперь все они смотрят на меня, как на какого-то небесного гения, конечно, за исключением Тикити. Этот парень казался еще более раздраженным, чем раньше, и время от времени смотрел на меня так, будто я убил всю его семью или что-то в этом роде. «Старейшина Гонг, значит ли это, что вы уже знали о способностях Марка?» – поинтересовался Брендон. Старейшина Гонг кивнул, поглаживая бороду. «Да, я уже имел об этом представление. Я не хотел никого из вас обескураживать, поэтому пытался не привлекать ваше внимание. Это была такая чушь, что я удивляюсь, как ему удалось сказать все это с невозмутимым лицом. В любом случае, разве это не означает, что они все теперь обескуражены? У вас был план на этот случай, Марк?» — обратился ко мне старейшина Гонг. «Почему бы тебе не рассказать им, как ты достиг такого мастерства? Боюсь, что твоя демонстрация, возможно, вызвала их уверенность в себе. Ты хитрый старый пес, перекладываешь ответственность на меня. Ну, я думаю, это все потому, что у меня был очень строгий учитель. Всякий раз, когда я переходил границы дозволенного, мой учитель бил меня для обучения. Мне потребовались годы практики, чтобы сделать это правильно». «Годы?» — Крис с буквы К наклонил голову в мою сторону. «Ты выглядишь всего на 18, когда ты пробудился как практикующий». «В 13, солгал я. Так рано?» — ахнул Крис. «Ну да, обычно люди узнают о своем таланте практикующего только в 15-16 лет. Но чтобы сохранить свое прикрытие, я должен сделать вид, что этот Марк действительно был вундеркиндом. Да, просто у меня дома был наставник, и я учился с ним с самого утра, не пропуская ни дня», — объяснил я. «Хорошо», — старейшина Гонг хлопнул в ладоши, чтобы привлечь наше внимание. «Давайте больше не будем терять время. Сегодня все вы улучшите циркуляцию кварков, поучаствовав в тренировочном бою. Вас шестеро, так что я выберу пары. Марк и Тикити, вы проведете бой первыми. Остальные будут наблюдать и следить за их действиями». Я повернулся лицом к маленькому высокомерному пареньку. Как раз, когда он сверкнул мне ухмылкой, было очевидно, что он хотел использовать этот бой как предлог, чтобы избить меня. Мы оба стояли на некотором расстоянии друг от друга, ожидая сигнала старейшины Гонга для начала. «Не думаю, что с ним будет трудно справиться. Я просто надеру его задницу и на этом закончу. До сих пор не понимаю, что в нем такого особенного». Старейшина Гонг поднял руку в воздух и быстро опустить ее. Как только слова слетели с его губ, Тикити тут же бросился ко мне. Его фигура оказалась всего в нескольких метрах от меня. Это действие удивило меня, так как я думал, что он будет стоять на месте и кидаться своими лучшими наступательными техниками. Я все еще был достаточно быстр, чтобы прийти в себя, и внимательно проследил за его движениями. Мои глаза метнулись к его поднятой правой руке, от которой искрилось электричество. Это подтверждает, что его специальность, вероятно, связана с кварками молнии, что довольно удивительно, поскольку это комбинированный элементарный кварк. Он остановился в нескольких шагах от меня, прежде чем выпустить молнию в мою сторону, уверенный, что я не смогу уклониться от атаки с такого расстояния. Я чуть было не поддался искушению увернуться или отклонить ее, но внезапно мне пришла в голову мысль, что в данный момент было бы лучше приуменьшить свою роль. Я и так уже слишком выделяюсь среди растений, растущих вокруг меня, и это идеальная возможность. Если я выиграю, они могут заподозрить неладное. Но если покажу, что я отстойный в реальном бою, это снизит их ожидания и образ насчет меня. И вот, молния ударила меня прямо в грудь, Взорвавшись дождем искры, отбросив меня назад, я приземлился на спину на небольшом расстоянии. Чтобы сделать это еще более убедительным, я закричал от боли и даже начал стонать, свернувшись в клубок. Хех, это должно быть очень убедительно, не так ли? Держу пари, что так и будет. Марк. Три голоса прозвучали в унисон, один женский, один мужской, а другой звучал довольно старо и мудро. Сильфи, Брендон и старейшина Гонг столпились вокруг меня, кудахча, как курицы на сетке, проверяя меня на наличие травм. Черт возьми, неужели вы трое не можете прочесть настроение? Глава 171. Я с самого начала знала, что с тобой что-то не так. Глава 171. Я с самого начала знала, что с тобой что-то не так. ГГПов. Марк, ты в порядке? Что у тебя болит? Засуетился старейшина Гонг, похлопывая меня по груди в том месте, куда предположительно ударила молния. Какого черта? Ты сам решил провести реальный бой. Почему ты паникуешь из-за того, что кого-то из студентов ударили? Это была простая техника молнии, которая почти ничего не сделала. Все, что я сделал после удара, это прыгнул назад и издал болезненные звуки. Почему ты все так драматизируешь? Сир, с тобой все в порядке? Смертный не причинил вреда твоей бессмертной сущности, не так ли? Воскликнула Сильфи, и в ее голосе прозвучала еще большая боль, чем во мне. По крайней мере, ее беспокойство понятно. Она считает меня каким-то важным богом с божественного плана или как там она это называла. Я бы тоже беспокоился, если бы мой начальник пострадал. Но что меня больше всего удивило, так это то, что Брендон тоже запаниковал из-за меня. Марк, ты ранен, тебе нужна помощь. Что, черт возьми, сделал этот идиот? Я лишь вспомнил, как мы кушали булочки и разговаривали, почему он вдруг стал таким дружелюбным, будто мы знаем друг друга много лет. Все в порядке, все в порядке. Я в порядке. Похоже, бой это все-таки не мое. Пожал я плечами, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Старейшина Гонг неубедительно посмотрел на меня. Мас Марк, ты уверен, что с тобой все в порядке? Может, мне позвать целителя? У меня есть целебное зелье, которое я могу дать тебе, если оно нужно. Я махнул рукой. Нет, нет, нет. Как я уже сказал, я в полном порядке. Со мной все хорошо. Похоже, что мне все еще нужно работать над скоростью своей реакции. Ахахаха. Понял, в таком случае ты можешь отсидеться, Марк, старейшина Гонг указал в сторону. Ты можешь попробовать улучшить скорость циркуляции кварков или что-то в этом роде. Почему ты такой неуверенный? Ты пытаешься разрушить мое прикрытие? Неужели так трудно вести себя как настоящий учитель, когда я рядом? Я, проблема, не так ли? Черт возьми, старейшина Гонг слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание учеников. Далее, Брендон выступит против Тикити. Брендон показал мне большой палец, прежде чем направиться к своей позиции перед Тикити, который не переставал хмуриться с тех пор, как увидел трех людей, суетящихся вокруг меня. Без сомнения, он, вероятно, думал, что его будут поздравлять с победой, а вместо этого его полностью проигнорировали в пользу проигравшего. Я с самого начала знал, что ты дрянь, но то, что ты сделал, выше всяких похвал, Тикити, прорычал Брендон. Тикити нахмурился, глядя на него. Какого черта ты несешь, тупица Инцел? Это пранк, что ли? Само собой, что одна сторона будет побеждена. Мне неприятно это говорить, но он прав. Понимаешь, эти люди сейчас ведут себя довольно неразумно. Извинись. Брендон отмахнулся от его аргументов и взмахнул рукой. Я преподам тебе хороший урок вместо него. К сожалению, мне придется сделать ставку на Тикити. Извиняюсь. В тот момент, когда старейшина Гонг призвал их начать, они оба начали применять свои техники с того места, где стояли. Для меня очевидно, что Тикити просто издевается над Брендоном, так как он знает, что будет быстрее в своем касте техники. С другой стороны, я не совсем понимаю, почему он так агрессивен со мной. Разве я не показал всем, что моя скорость циркуляции кварков была ужасной? Ах, может быть, он не ожидал, что я так легко проиграю. Похоже, мой маленький трюк сработал. Громкий удар электрического разряда вывел меня из задумчивости. Как и следовало ожидать, Тикити скостовал свою молнию быстрее, чем Брендон успел что-либо материализовать. Мальчик-торговец остался лежать на полу, дезориентированный полученным взрывом. Даже не дожидаясь оглашения поединка, Сильфи уже заняла место Брендона с выражением гнева на лице. «Бесполезные, бесполезные, бесполезные. Я буду тем, кто отомстит за Сира. Начинай уже, смертный. Сильфи, твое настоящее лицо видно. Крис толкнул меня локтем. Популярен, не так ли? Но у тебя все равно нет шансов, рассмеялся Крис с буквой К. Придется потрудиться, чтобы подчинить нас себе. Нет, я не хочу, чтобы кто-то из вас был подо мной, как в переносном, так и в прямом смысле, так что ты можешь перестать тыкать меня. Как только старейшина Гонг объявила о начале поединка, Сильфи тут же создала множество клинков ветра, которые безжалостно швырнула в Тикити. Бедный мальчик даже не успел как следует защититься, прежде чем клинки разорвали его на куски. Вся его одежда была порвана, и на каждой части тела виднелись многочисленные рваные раны. Вау, вау, а это немного не чересчур. Почему старейшина Гонг ничего не говорит? Эй, его убьют таким темпом. Почему ты просто киваешь головой и улыбаешься? Сейчас не время ценить талант Сильфи. Как раз когда я собирался вмешаться, чтобы остановить ее, Тикити издал громкий, нечеловеческий рев, который вызвал ударную волну, откинув всех нас. Мне удалось приземлиться на ноги прежде, чем упасть на землю, хотя близнецам и Брендону так не повезло. Я снова повернулся к неряшливому парню. Он сгорбился, кровь закапала из всех ран, которые нанесла ему Сильфи, и это было довольно жуткое зрелище. Прежде чем я успел предположить, что парень проявил какую-то особую силу в последний момент, его руки неестественно поднялись в воздух и разделились на две половины. Я наблюдал, как его тело начало расширяться вверх, лицо и туловище удлинялись и набирали больше мышечной массы, на голове появились рога. Его первая пара рук утроилась в размерах, хотя вторая пара осталась человеческого размера, кости заметно сдвинулись и прикрепились к нижней стороне первых рук. Его ноги тоже начали удлиняться, лодыжки торчали из спины, превращая его в пальцевидного монстра. Старший Виндиго, я должна была понять, с отвращением выплюнула Сильфи. Виндиго, это монстры, которые могут превращаться в других людей и очень любят их есть. Это псевдобессмертные монстры, которые невосприимчивы практически к любому физическому повреждению. О, ничего себе, покойся с миром, Тикити. Похоже, что настоящий он был одержим или съеден, прежде чем эта тварь заняла его место. Прекрасно. Я думал, что у нас мог хотя бы сегодня пройти нормальный урок, но, видимо, я слишком многого прошу. Надеюсь, что мои ученицы, по крайней мере, хорошо отдыхают и не имеют дела с подобной ерундой. Глава 172. Тем временем отдыхающие. Киемипов, что ты об этом думаешь? Я думаю, что это будет отличный комплект пижамы. Я повернулась, чтобы посмотреть на то, что держала в руках моя дорогая сестра. Дорогая сестра, это не более чем нижнее белье, скорее даже что-то меньшее, указала я. Белье, предложенное мне сестрой, ничего не скрывало для зрительского воображения. Оно оставляло все наши самые интимные части на обозрение, покрывая только самую голую кожу. Довольно вызывающий предмет одежды, даже если я сама так говорю. Манами с гордостью смотрела на него, время от времени помахивая хвостами. Да, я уверена, что мастер был бы вне себя от радости, увидев меня в нем. Нет, может мне и для тебя такой же комплект взять? Я молча уставилась на нее. А, тебе он тоже нравится? Уфу-фу-фу, хорошо, старшая сестра, возьму и для тебя. Белый, или синий, какой бы ты хотела, Киэми. Я оставляю выбор за тобой, дорогая сестра. Ара-ара, моя милая маленькая Киэми стесняется. Уфу-фу, не волнуйся. Оставь это своей старшей сестре, а теперь повернись, чтобы я могла посмотреть, какой из них тебе больше подходит. Я поджала губы, глядя на нее, но безропотно сделала, как она сказала. Как раз в тот момент, когда она собиралась взять нижнее белье, чтобы прикинуть размер, Ирис появилась у входа в магазин и направилась прямо к нам. О, добрый день, Ирис. Ты тоже здесь, чтобы подобрать соблазнительное белье для ночных сеансов? Спросила Манами. Мечница остановилась, как будто ей открылось что-то очень важное. А черт, я и не подумала об этом. Я вернусь и куплю немного позже. Манами слегка наклонила голову. Если не из-за него, то, возможно, потому что тебе нужно куда-то отправиться. Хе-хе-хе, ты так хорошо меня знаешь. Ирис усмехнулась, вытаскивая карту из рукава. Она развернула карту, чтобы показать нам то, что я узнала, как горы смерти, хотя на ней был обозначен ориентир города, о существовании которого я не знала. «Мне нужно попасть в этот город», — объяснила Ирис, — «и позаботиться о некоторых людях, прежде чем они доставят неудобство мастеру. Ара, ты собираешься сделать это, и никто больше не пригласишь? Как жестоко с твоей стороны, Рис, выдохнула Манами, изображая недоверие. Может, позовем других, если это так? Рис хихикнула над ее выходкой. Она, очевидно, знала мою сестру достаточно хорошо, чтобы понять, когда она шутит. Просто они были частью моих личных проблем в прошлом, так что я хотела бы, по крайней мере, решить их сама. Манами погладила ее по голове. Ара, Ара, моя бедная маленькая Рис, если тебе понадобится помощь, просто позвони нам, хорошо? Я могу отправить тебя на главную дорогу в нескольких метрах от деревни, будет нормально, я вернусь сюда через несколько дней, так что не стоит беспокоиться. Уфуфу, как и раньше, я прочитаю твои воспоминания, чтобы получить представление о месте. Манами сложила ладони вместе, и под ногами Рис появился круг света. Я слегка запаниковал от открытой демонстрации моей сестрой своей техники в магазине. Моя голова повернулась, чтобы посмотреть, есть ли свидетели. Я очень удивлена, что моя сестра допустила такую большую ошибку. Телепортация – необычная техника, даже мастера основных сект сражаются ради нее. На сегодняшний день я не думаю, что существует техника телепортации, превосходящая технику мастера. Когда я увидела, как моя сестра использует ее, я была абсолютно потрясена. Похоже, что они еще не поняли значения такой техники. Техника телепортации, которая может перенести большую группу людей на любое расстояние, ограничиваясь только представлением места практикующего. Если один из телепортантов уже побывал в этом месте раньше, все, что нужно сделать практикующему, это прочитать его воспоминания, и он получит картину этого места, что позволит ему повторять технику без чтения памяти. Целые армии могут быть перемещены с помощью этой техники, убийства станут легким делом. Эта техника, из-за которой империи могут начать войны. И она сказала мне, что мастер случайно научил ее. Ну, хотя это, конечно, правда, что любой противник нашего мастера наверняка встретит свою смерть, но это не значит, что нам тоже не нужно быть осторожными. Что произойдет, если нежелательные люди узнают о ней из-за нашей беспечности? К счастью, похоже, что в магазине не было покупателей. Я очень удивлена, что мы были единственными, кто пришли в этот магазин, увидев, насколько качественная одежда была в этом бутике. К сожалению, телепортацию Манами в углу магазина видела одна женщина. Наши глаза встретились, и она слегка кивнула мне, не прерывая своей деловой улыбки. Я обратила внимание на ее лицо, намереваясь заставить ее замолчать позже. «Уфу-фу-фу, может, продолжим нашу маленькую поездку по магазинам, Киэми?» – спросила Манами позади меня. Рис уже скрылась из виду, оставив только Манами, женский персонал и меня внутри магазина. «Сестра, что ты сделала? Разве ты не проявила небрежность, показав другим свою технику телепортации?» Она склонила голову ко мне. «Хэмэмэм, о чем ты говоришь? Магазин пуст, не так ли?» Я слегка кивнула в сторону продавщицы, которая оставалась на своем месте с тех пор, как мы вошли. Взглянув в ту сторону, Манами улыбнулась, увидев, кого я имею в виду. «Ах, я и забыла, что ты все еще не в курсе. Этот магазин, наш и персонал тоже». Я тупо уставилась на нее. «Уфу-фу-фу, а моя милая маленькая Киэми, видела бы ты, какое у тебя сейчас лицо?» — хихикнула она. Сестра махнула рукой продавщице, и та с искренней улыбкой направилась к нам. Клерк низко поклонилась нам. «Приветствую вас, верховные жрицы, чем могу помочь?» Манами ухмыльнулась мне. «Ммм, я просто хотела спросить, как идут дела?» Клерк подняла голову. «Все идет очень хорошо. Согласно указаниям верховной жрицы Дяо-Чан, мы уже установили контакт с несколькими дамами благородного двора. Леди Илария также разработала с нами бизнес-план, так что мы сможем начать продавать ее товары в течение недели». Моя сестра кивнула головой. «Ммм, а как поживают наши коллеги?» При упоминании слова «коллеги» клерк заметно напряглась. Манами нахмурилась. «Что такое? С ними что-то случилось?» «Нет, нет», — девушка быстро все отрицала. «Мы узнали, что у них был старший сын, который решил стать практикующим. Мы просто не знаем, куда он отправился. Ара, разве мы не просили их отдать нам все?» Девушка кивнула. «Да, мы так и сделали. Но они попросили, чтобы мы не вовлекали их детей в наши дела, обещая больше жертвоприношений. Мы все еще расследуем прошлое этого сына, поэтому мы пока что не сообщили об этом верховным жрицам. Я потянула Манами за рукав. «Простите, я все еще немного не понимаю. О, моя дорогая маленькая Киэми, видишь ли, некоторое время назад мы нашли небольшую торговую семью, которая нуждалась в небольшой помощи. Поэтому мы, как и учил нас мастер, пошли им на помощь, дав толчок для ведения бизнеса. Тот факт, что нам понадобилось несколько торговцев, чтобы оказать давление на семью Си, был просто счастливым совпадением». Я приподняла бровь. «Не думаю, что стоит за такую помощь забирать их души. Уфу-фу. Боже мой, интересно, откуда у моей дорогой маленькой Киэми такое чувство юмора? Что мы будем делать с их душами? Нет, нет, нет. Все, что нам нужно, это чтобы они славили того же Бога, что и мы, и чтобы наше дело стояло над всем остальным. Хэймэм, думаю, мне не стоит слишком удивляться, ведь мои сестры довольно изобретательны, но сын тоже практик. Каковы шансы, что он может быть в небесной секте прямо сейчас? Не могли бы вы помочь мне упаковать эти две прелестные вещи? Мне еще нужно кое-где побывать», — попросила Манами, передавая вышеупомянутую одежду клерку. «А куда мы еще пойдем?» — спросила я. «У Фуфу есть кое-кто, кто хотел убить мастера в его родном городе. У нас была зацепка, которая привела нас в одно место, и мы собираемся последовать за ней». «Что?» — маленький жук без силы осмелился попытаться уничтожить воплощение силы. «Ку-ку-ку-ку! Как мило!» Глава 173. «Развлекаюсь с сестрой». Глава 173. «Развлекаюсь с сестрой». Манамипов. Мы с Киэми посмотрели на обветшалое здание перед нами. Вывеска с выгравированным на ней словом «Гостиница» свободно висела на единственной цепочке у двери, слегка покачиваясь от легкого ветерка. «Она отвалится», — заметила Киэми. И действительно, как только слова слетели с ее губ, цепь сорвалась от внезапного порыва ветра, и вывеска с грохотом упала на землю. Мы обе некоторое время смотрели на сломанную вывеску, а потом повернулись к двери. Раздались крики и проклятия, прежде чем дверь распахнул молодой человек, от которого несло алкоголем и дымом. «Да, да, я слышал тебя, черт возьми, какой смысл чинить вывеску, если ее нет?» Он остановился, заметив нас обоих, стоящих в дверях. Мы с сестрой некоторое время смотрели друг на друга из любопытства, думая о том, что он будет делать, ведь он явно не ожидал никого увидеть снаружи. Мужчина первым нарушил молчание. «Ну и ну, ну и ну. Две хорошенькие дамы на пороге нашего постоялого двора. Ммм, вы случайно не ищете комнату?» — спросил он с тошнотворно сладкой, фальшивой улыбкой, сложив перед собой обе руки. «Ты не ошибся», — монотонно ответила Киэми. «Мы здесь, чтобы встретиться с другом». Почти мгновенно улыбка мужчины сменилась хмурым выражением лица. «Тэче, а я-то подумал, что получится денег заработать. Должен был знать, что все, кто приходит сюда, ищут только этого парня. Он потерял к нам интерес и начал поднимать упавшую с петель вывеску, связывая одну часть цепи с другой морским узлом. Он обернулся и увидел, что мы все еще стоим у него за спиной. «Ну и чего вы тут еще стоите?» Я одарила его самой приятной улыбкой. «Если вы работаете в гостинице, мы будем очень признательны, если проводите нас к нашему другу». Он пренебрежительно махнул рукой. «Хах, у меня есть дела поважнее, чем помогать парочке расточителей времени, особенно когда они отвратительные икой. Уфу-фу-фу, может быть, это изменит ваше мнение?» Я выудил из рукава единственную серебряную монету. Его глаза загорелись, и он подошел, чтобы схватить монету, но я резко убрала ее, прежде чем он успел это сделать. Неудивительно, что он был так нетерпелив. В конце концов, такой обитатель трущоб, как он, может и не заработать ни одного серебра, проработав здесь целый год. Обычно это так. «Ара-ара, оплата после обслуживания. Разве ты не знаешь о таком правиле? Ты правда работаешь в этой гостинице?» Он нахмурился на мои слова, очевидно пытаясь придумать способ обмануть нас ради монеты. «Дорогая сестра, зачем нам вести переговоры с таким человеком?» — спросила Киэми. Ее хвост обвился вокруг одной из деревянных колонн соседнего здания. «Совершенно очевидно, что он, никто и ничто, о нем даже не спохватится, если мы просто...» Ее хвост сжался, сломав колонну пополам. Мужчина отступил на шаг от нас, его лоб покрылся потом. Я притворилась, что не заметила его паники, и повернулась, чтобы отчитать Киэми. «Ох, моя милая сестренка, мы должны быть хотя бы немного цивилизованы и дать этим ничтожествам шанс. Они могут быть нам полезны, понимаешь?» Я повернулась к нему. «А как насчет этого? Мы можем дать еще одну монету, если ответишь на несколько простых вопросов для нас. Если ты это сделаешь, мы сможем остаться цивилизованными. Если нет, он сглотнул и быстро кивнул головой. Мы ищем нашего хорошего друга по имени Финч. Мы знаем, что он в последней комнате вашей гостиницы на втором этаже. Мы просто хотим знать, кто еще встречался с ним. Мужчина заколебался, но подергивание хвоста Киэми быстро заставило его заговорить. «Хорошо, хорошо, я расскажу, было несколько людей пришедших, но они ушли, проведя всего несколько минут в комнате. Да, и я не знаю, о чем они говорили. Я достала две серебряные монеты и начала крутить их меж пальцев, убедившись, что они на виду. Имена, внешность, что-нибудь еще». Его глаза теперь были прикованы к монетам, но быстро вернулись ко мне, когда я спрятал их в кулак. «Этого я не знаю». Они прятали свои лица под плащами и не разговаривали со мной, прежде чем ушли в комнату. Это все, что я знаю, клянусь жизнью. Хаем, а когда это было? Кто-нибудь еще приходил до них? Он сделал паузу, чтобы подумать, примерно 2 дня назад. Мимо проходила еще одна группа, но уже с другими парнями. Я не знаю точно, когда это было, так как проходили посреди ночи. Я повернулась к сестре. Что ты думаешь, Киэми? Я думаю, что это насекомое ничего не знает и стоит еще меньше, равнодушно пробормотала моя милая сестренка. Уфуфу, ну я считаю, что ты можешь получить, по крайней мере, 1 серебряную монету, усмехнулся я, бросив монету в воздух. Он протянул руку, чтобы попытаться поймать ее, как перевозбужденный ребенок, но она соскользнула и громко звякнула о землю, покатилась. Мы проскользнули мимо него к двери, и в этот момент боковым зрением я заметила, как мужчина достал из-под рукава нож. Он перевернул нож из-под руки, не сводя глаз со спины моей милой сестренки. Как только его рука поднялась в воздух, другая монета, которую я держала в руке, вылетела из моих пальцев. Раздался громкий треск, его запястье сломалось от удара, заставив его выронить нож, из-за чего он схватился за свое сломанное запястье. «Слабак», пробормотала Киэми с явным презрением на лице. «Ара-ара, интересно, что ты пытался сделать? Дай угадаю, ты случайно не член темной секты?» Маленькое насекомое зарычало на нас, его глаза были полны ненависти. «Я знаю, что вы обе являетесь частью этой глупой церкви, всегда вмешивающейся в наши дела. Трущобы этого города раньше были нашим пристанищем, но вы, девушки, забрали всех и все разрушили. Вы думаете, я позволю вам вот так запросто шастать здесь? Уфу-фу-фу, наконец-то мы стали честными, да?» — хихикнула я. «Честно говоря, мне было больно смотреть, как ты имитируешь этот образ. И ты слишком хорошо одет для трущоб, но то, как ты отчаянно нуждался в монете, заслуживает похвалы», — добавила Киэми. «Если только ты на самом деле не отчаянно нуждался в ней, так как темная секта ничего тебе не платила, ты чертова сука. Ты только подожди, я сейчас». Мы не услышали, что еще он хотел сказать, так как Киэми мгновенно отрубила ему голову быстрым взмахом руки. Я с легким болезненным восхищением наблюдала, как голова закружилась в воздухе, прежде чем с мягким стуком упасть на землю, а тело последовало за ней через несколько мгновений. Я протянула руку и собрала серебряные монеты и положила их обратно в карман вместе с остальными монетами. В конце концов, нет причин позволять деньгам мастера пропадать впустую. Щелкнув пальцами, труп начал гореть, медленно превращаясь в пепел, не оставляя никаких следов того, кем был этот парень. «Люди темной секты всегда такие жалкие и слабые?» — спросил Киэми после того, как тело сгорело дотла. «Уфуфу, большинство из них, да, они действительно отвратительные пятна в мире мастера, не так ли?» Киэми кивнула, и на ее лице появилось выражение отвращения. Я указала на открытую дверь, а теперь, может быть, мы узнаем, кто тот мусор, который осмелился охотиться на нашего дорогого мастера. Киэми шагнула в дверной проем, не сказав больше ни слова, очевидно, такая же нетерпеливая, как и я. Внутри нас ждала группа из 10 взрослых мужчин, и все они явно враждебно относились к нам. Без сомнения, они связаны с первым парнем и уже услышали нашу маленькую потасовку снаружи. Я усмехнулась. «Ара, интересно, что эти люди хотят сделать с 2 беспомощными девушками вроде нас? Похоже, нам еще нужно убрать мусор», — вздохнула Киэми, чувствуя, как под ее ногами образуется слой льда. Уф-уф-уф-у, так весело проводить время с сестрой. Глава 174. Старики спешат на помощь. Глава 174. Старики спешат на помощь. Гагэпов, Лианли, Манами, Цайхонг, Ирис, Дяочан, Киэми, я надеюсь, что все вы наслаждаетесь своим отпуском прямо сейчас, потому что я, нет, старший Виндиго, как его называла Сильфи, зарычал на нас, прежде чем наброситься на ближайшую мишень, которой оказалась Сильфи. К несчастью для этого монстра, Сильфи была более чем готова к этому. «Не смей прикасаться ко мне, мерзость!» Перед ней образовался вихрь, который отбросил гигантского монстра назад к исходной точке. «В данный момент мне просто интересно, как она провалила начальный вступительный тест, если сейчас она демонстрирует так много силы. Есть ли такая большая разница, когда богиня использует тело как сосуд, по сравнению с тем, когда она пребывает в нем? Ну, во всяком случае, я этого не знаю. Старший Виндиго, а я всегда думал, что это миф», – пробормотал старейшина Гонг. «О, вам лучше поверить, что они настоящие, старик», – проворчала Сильфи, не сводя глаз с монстра перед собой. «Они просто приспособились за эти годы и стали лучше прятаться среди людей, в особенности этот. Вероятно, он существует уже по меньшей мере несколько столетий». Старейшина Гонг призвал меч в свои руки, получив лишь насмешку от бывшей богини. «Убери эту игрушку. Все, что вы сделаете, это сломаете свой меч пополам. Их кожа слишком толстая, чтобы физическое оружие могло оставить на нем ранение». Брендон встал, оттолкнувшись от земли, и застонал от боли. «Черт возьми, откуда он вообще взялся? Что вообще такое Виндиго?» «Бывшие люди, одержимые духами», — услужливо объяснила Сильфи. «Они обладают нечеловеческой силой, скоростью и выносливостью, имеют почти неразрушимый слой кожи, но движимы главным образом инстинктами, дабы утолить свой голод. Старшие могли бы вернуть себе хоть малое подобие человечности, но...» Виндиго снова взревел и прыгнул на девушку. Еще один порыв ветра швырнул его обратно на землю чуть дальше того места, где он только что был. «Они все еще подчиняются природным инстинктам, когда голодают, как это видно сейчас», — продолжила Сильфи, указывая на монстра. «А как мы его убьем?» Крис чуть ли не визжал, прячась за спину своего близнеца. «Это тело не пробить, но, тогда убьем его огнем», — закричал Крис, размахивая руками в воздухе, призывая маленький огненный шар. «Похоже, это сработало». Старший Виндиго завизжал еще громче, увидев пламя. Возможно, подстегнутый тем, что монстр испугался, у Криса появилась садистская улыбка, прежде чем он бросил маленький огненный шар в монстра. К сожалению, визг монстра был больше похож на визг презрения, чем страха, так как он легко отбил огненный шар тыльной стороной лапы. Сильфи бросила на него крайне раздраженный взгляд. «Я как раз собиралась упомянуть, что старшие Виндиги устойчивы к огню, потому что их кожа укреплялась годами». «Хорошо, тогда как мы поступим с этой штукой?» — спросил я, немного обеспокоенный тем, что это чудовище свободно разгуливает по секте. «Не поймите меня неправильно, я полностью готов сдержать его или убить, если придется. Единственное, я никогда раньше не встречал старшего Виндиго. Насколько я знаю, может быть, есть какой-то запутанный или специфический способ избавиться от него, и я могу просто испортить его из-за незнания. Из того, что я знаю о нормальных Виндигах, огня должно быть достаточно, чтобы убить их, но он освободит дух из тела, что позволяет ему захватить тела ближайших людей, если вы не сможете поймать духа. Я не хочу сказать, что встречался с ними раньше, просто читал о них в архивах королевской духовной семьи». Виндиго перевел взгляд на Криса, вероятно, оскорбленный его атакой. Он прыгнул на него без всякого предупреждения, протянув все четыре руки, словно собираясь обнять. Послышался треск земли, прежде чем из-под него показались корни, опутавшие конечности чудовища и оставившие его висеть в воздухе. «Не смотри свысока на этого старика», — проворчал старейшина Гонг позади нас, подняв обе руки для поддержки своей техники. «Ну же, Сильфи, как нам от него избавиться?» «Что ж, теперь мы можем не сомневаться, откуда она так много знает о том, что мы до этого считали простым мифом. Наличие гигантского плотоядного монстра, мечущегося вокруг, будучи сдержанным корнями деревьев перед вами, весьма сильный аргумент в ее пользу, не так ли?» Сильфи нахмурилась. «Мы ничего не можем сделать, лишь продолжать оттеснять его, и, надеюсь, он оставит нас в покое, и подвергнуть опасности остальных членов секты. Нет, с этим надо что-то делать. Поможет ли более сильный огненный взрыв? Сильфи покачала головой. Это замедлит его, но он все равно быстро восстановится. Тогда нам просто нужно опередить его регенерацию. Старейшина Гонг сжал кулак перед собой, призвав небольшой огненный шар, который быстро увеличился в размерах до половины его роста. Виндиго забился еще сильнее, обломав большую часть корней, которые удерживали его в плену. Протянув руку к чудовищу, старейшина Гонг выпустил в Виндиго ровный поток пламени, полностью поглотив его. Корни, которые держали монстра, быстро сгорели до хрустящей корочки, но огонь сумел удержать монстра на месте. Если кто-то в секте не знал о существовании монстра, то нечеловеческие крики боли, которые раздались из нашего двора, гарантировали бы, что о его присутствии стало известно всем. Вскоре появился мастер секты Цин с несколькими другими старейшинами, наблюдая, как старейшина Гонг сжигает что-то изо всех сил. «Что здесь происходит?» – спросил мастер секты Цин. «Чудовище, сожгите его!» – чрезвычайно красноречиво объяснил старейшина Гонг. Не колеблясь, все старейшины присоединились к сжиганию старшего Виндиго. Его крики становились все тише и тише с каждой минутой. Мастер секты Цин заметил, что мы все еще стоим рядом. Чего вы ждете? Убегайте, дураки. Не нуждаясь во втором указании, мы все бросились бежать со двора. Однако я послал мастеру секты Цину телепатическое сообщение, чтобы он позвал меня, если понадобится помощь. Мы остановились на некотором расстоянии, чтобы перевести дыхание. Предсмертные крики монстра становились все слабее и слабее позади нас. «Они убьют его, верно?» — ахнул Крис с буквы «К», явно потрясенный случившимся. «Эта штука умрет, верно?» — Сильфи покачала головой. «Вернется, ведь он уже прожил сотни лет, потому не позволит так легко убить себя. Более того, он знает наши лица и обязательно вернется за нами. Ок, почему сейчас все приняло такой ужасный оборот? Я ожидал, что это будет школьная арка, а не начало арки ужасов». Как только эта мысль пришла в голову, громкий крик эхом разнесся по всей секте, сопровождаемый грохотом, который потряс землю. А потом наступила тишина. Глава 175. Пощечина по лицу имеет решающее значение для сюжета. Глава 175. Пощечина по лицу имеет решающее значение для сюжета. ГГПов. Наступила ночь. Произошедшее событие вскоре стало самой горячей новостью во всей секте. Нечасто можно было услышать, что один из учеников превратился в гигантское, мифическое, чудовище-людоеда, и мастеру секты и нескольким старейшинам пришлось сжечь его заживо. Вот только на самом деле они его не сожгли. Как и предсказывала Сильфи, как раз в тот момент, когда они подумали, что монстр мертв, когда он затих, Виндиго раскопал землю и использовал кусок земли в качестве защиты от огня. Установив импровизированный щит, Виндиго с нечеловеческой скоростью отпрыгнул от них и исчез за пределами секты. Когда его сжигали, он свернулся калачиком, чтобы защитить лицо от огня, что указывает на то, что оно может быть его единственным слабым местом. Теперь, когда мы знаем, что Тикити на самом деле был монстром, это отчасти объясняет, почему он так себя вел. Поскольку у него была довольно плохая память на имена, поскольку он с трудом помнил мое и Брендона, это могло быть признаком того, что ум монстра не способен распознавать или запоминать такого рода информацию. Но опять же, он без труда запомнил имя Сильфи, не так ли? Может быть, из-за того, что он вел себя как высокомерный придурок по отношению ко всем остальным, показывает отсутствие его сочувствия, как и у монстра, но это не объясняет его прежнего отношения. Вероятно, он был довольно ужасным человеком еще до того, как стал одержимым. Полагаю, единственное, что намекало на его истинную личность, была довольно неряшливая одежда, которая совершенно не соответствовала его поведению. Скорее всего, Тикити в прошлом был высокомерным молодым мастером, но стал одержимым по пути в небесную секту. Сам монстр не очень заботился о своей одежде и продолжил первоначальную цель своего сосуда – прийти сюда, дабы найти больше жертв. Что-то подсказывает мне, если бы мы не связали его той ночью, он мог бы попытаться съесть нас всех во сне. Во всяком случае, пока я был там, этого бы не случилось. Говоря об этом, сейчас я направляюсь в большой зал, так как старейшина, я имею в виду мастер секты Цин, созвал собрание. Мне нужно наконец запомнить его как мастера секты. Уже было довольно поздно, так что мне пришлось улизнуть из комнаты студентов, пока все спали. Вспомнив слова Сильфи о том, что Вендиго вернется за нами, я оставил в комнате тревожную надпись, которая предупредит меня, если он решит вернуться. Как только показался большой зал, я услышал чей-то крик вдалеке. «Эй, студент, куда это ты собрался в такой час?» Хех, похоже, бродящего по улице студента практика поймал стражник. «Хоть у нас и нет комендантского часа, это не значит, что можно так просто бродить по секте глубокой ночью. Поскольку Вендиго все еще на свободе, мастер секты Цин ввел комендантский час до тех пор, пока с монстром не разберутся ради их же безопасности. Всегда есть люди, которые думают, что они умнее, потому идут против правил ради того, чтобы просто повыпендриваться, даже если это означает, что они умрут ужасной смертью. Ну, это не мое дело, я почти уверен, что им не нужно, чтобы я ввязывался в такую банальную вещь, как это. И честно говоря, мы можем обойтись без эгоцентричных людей. Эй, ты меня не слышал, куда пошел? Хаем, студент сделал вид, что не услышал его слов и попытался улизнуть. Классический ход, но бесполезный. Я точно знаю, что наши стражники довольно упрямы. Если бы я не знал их, подумал, что у каждого из них есть палка в заднице за их стервозность. Помню то время, когда еще был студентом. Ты что, глухой? Я с тобой разговариваю. Мое плечо резко дернулось назад, заставляя меня развернуться и посмотреть на стражника. Он выглядел довольно молодо, вероятно, лет под 30 или чуть за 40, с довольно чисто выбритым лицом. Он был одет в форму элитного практикующего, а на левой руке аккуратно повязана черная повязка стражника. Я моргнул, только сейчас осознав, что все это время он звал меня. «Эй, не вините меня, ладно?» Я думал, что все важные члены секты уже осведомлены о моем состоянии. Мастер секты Цин даже утверждал, что внутри секты новости обо мне распространяются очень быстро. У меня даже не было времени расслабиться в своей кровати после возвращения, прежде чем он вторгся в мой двор, понимаете? А может быть, этот парень не из важных членов секты? Что ты делаешь здесь в такое время ночи? Ты ведь новенький, не так ли? Спросил он. Нет, я мастер Линь. Охранник поднял бровь, глядя на меня. Что за траву ты ел? Кто ты? Говорю тебе, я, мастер Линь. Я регрессировал в свое более молодое тело, потому и выгляжу вот так. Да, очень правдоподобная история. А теперь хватит шуток. Кто твой наставник? Был старейшина Цин, но теперь, для тебя это мастер секты Цин. Имей хоть немного уважения к тем, кто лучше тебя, хорошо. Кроме того, я не верю, что мастер секты Цин все еще набирает учеников, так что хорошая попытка. Кто твой наставник? А нет, я уже вижу, к чему все идет. Я вздохнул, старейшина Гонг. Значит, ты из класса талантов? Ну что ж, молодой человек, теперь у тебя большие неприятности. Разве ты не знаешь, что сейчас действует комендантский час? Потому что какой-то студент из твоего класса превратился в монстра, который все еще бродит вокруг. Я изо всех сил старался не закатить глаза. Да, я знаю об этом, так как сам видел. Тогда это еще хуже. Ты знал, что мы ввели комендантский час и так нагло нарушил его. Я надеюсь, ты готов к серьезным последствиям. Я сделал глубокий вдох, прежде чем медленно выдохнуть. Послушай, приятель. Он нахмурился. Я тебе не приятель. Ты будешь называть меня сэр. Твое отсутствие уважения к старшим поистине ужасно. Неужели ты думаешь, что из-за того, что тебя приняли в класс талантов, дает тебе особые привилегии? Не обращая внимания на слова, я схватил его за плечи. Все, что я говорил тебе о том, что я мастер Линь, правда. Сейчас я иду на встречу со старейшиной, то есть мастером секты Цин. Как тебе доказать, что я мастер Линь, чтобы ты перестал доставать меня? Ничего не нужно, усмехнулся он. Я уже знаю, что ты просто несешь чушь. Я уже говорил, что все стражники ведут себя так, будто им в задницу засунули палку. Я имел в виду гигантское бревно с шипами, воткнутыми так глубоко, что оно достигало их горла. Поскольку я не был уверен, когда Вендиго вернется, а мастер секты Цин ожидал моего прибытия к их небольшому собранию, я сделал лучшее, что мог сделать прямо сейчас. Я завел правую руку за спину, убедился, что пальцы выпрямлены, а ладонь плоская, и замахнулся вперед. Я дал ему пощечину. Глава 176. Не столь буквальная пощечина по лицу. Глава 176. Не столь буквальная пощечина по лицу. Гагапов. Стражник был настолько ошеломлен моим поступком, что отпустил меня без промедления, хотя его лицо все еще было наклонено в сторону от силы моей пощечины. Я отряхнул рукав, развернулся и пошел прочь, даже не оглянувшись на него. Мне удалось уйти всего на 5 шагов, как за моей спиной раздался голос, полный ярости и негодования. «Юноша, как ты посмел?» Я махнул ему в ответ. «Да брось, приятель, я даю тебе шанс уйти, пока ничего не произошло. Поверь мне, для тебя это плохо кончится». Я сделал еще 2 шага, после чего не смог сдвинуться. Посмотрев вниз, я понял, что обе мои ступни оказались втянуты в землю и грязь до самых голеней. «Похоже, этот парень владеет техниками земли. Я повторю тебе еще раз», — повторила я, с просочившейся капелькой разочарования в голосе. «Я иду в большой зал к мастеру секты Цину, так как он меня позвал. Ты уверен, что хочешь мне помешать? Если это правда, то ты должен знать, что мастер секты Цинной старейшины сейчас проводит собрание, и кого-то вроде тебя там быть не должно. Они собрались, чтобы поговорить о Виндиго», — вздохнул я, — «и я тоже должен быть там в качестве свидетеля. Не совсем правда, но и не совсем ложь. Я просто хочу, чтобы он поскорее убрался из моего поля зрения, правда». «Хм, зачем же ты им понадобился, если старейшина Гонг тоже был свидетелем? Почему у этого парня так много здравого смысла? Это хорошо, что наши стражники относятся к своей работе серьезно, но эта ситуация действует мне на нервы. Я хочу вернуться в свою кроватку». «Хорошо», глубокий вдох. «Я могу дать ему пощечину позже, если понадобится». Он схватил меня за воротник. «И еще, как ты посмел? Ты слишком высокомерен, раз думаешь, что удар по стражнику сойдет тебе с рук. Я приведу тебя к дисциплинарному старейшине, и тебя точно выгонит отсюда». «А, это наводит меня на мысль. Что ж, я полагаю, что он сейчас в большом зале, так почему бы нам не сходить к нему?» — предположил я. «Хм, ты, должно быть, полный идиот, раз сам это предлагаешь. Очень хорошо, давай сходим и встретимся со старейшиной Сюй». «Ах да, старейшина Сюй. Я все еще не поблагодарил его должным образом за то, что он помог мне обучить Рис искусству владения мечом. Она сказала мне, что обучение с ним дало ей понимание тонкостей сражения, хотя в конце добавила, что все-таки предпочла бы мои методы обучения. Не уверен, что она была просто вежливой». Он достал кусок веревки и начал связывать мои руки за спиной. Я не стал сопротивляться и просто терпеливо ждал, пока он закончит. Стражник грубо притащил меня к месту назначения, предварительно связав мои ноги. На этот раз я промолчал, уже зная, что все, что я скажу, равносильно разговору с камнем. В большом зале было на удивление тихо. Я думал, что сейчас тут у старейшин будет бурное обсуждение ситуации с Виндиго. Мы со стражником вошли в двери зала, и более 50 пар глаз уставились на нас. Честно говоря, видя, как быстро лицо мастера секты Цин сменилось облегчением на замешательство, а затем ужас, все это стоило того. Большинство других старейшин, похоже, еще не поняли, что происходит, поэтому они застряли на части облегчения и замешательства. «Добрый вечер, старейшины, я поймал студента, подозрительно бродящего снаружи, и решил сообщить об этом старейшине Сюю». Старейшина Сюй поднял бровь. «Где же тогда этот студент?» Стражник повернулся ко мне и опустил мою голову вниз к земле, чтобы я поклонился. «Вот он, старейшина Сюй. Жаль, что я не видел их лиц, но хора вздохов было достаточно, чтобы понять, что произошло. Ты имбецил!» — взревел старейшина Сюй, скинув с меня руку стражника. Тогда же он понял, что мои руки связаны за спиной. Старейшина Сюй повернулся к стражнику, нахмурив брови. «Разве ты не читал объявление, которую я разместил в зале стражников?» Рот стражника открывался и закрывался, как у рыбы на суше. «Об объявлении, оно там было?» Старейшина Сюй втянул воздух сквозь зубы и сильно ударил его по голове. «Ну, я думаю, что единственная причина, по которой этот парень не знает, это из-за своего невежества. Я уверен, что у него сейчас большие неприятности».